верю, но сама подумай, такое можно объяснить один, два, но не три раза подряд. Припечатала Эми. Я вполне могу поверить, что Выверт под конец своей жизни полностью рехнулся, а иначе объяснить то, что он нанял эту мразь Вескера, я не могу, но пойми, большинство и знать не знают ни про какого Выверта, искренне уверенные, что это ты по своей воле устраиваешь резню направо и налево. Люди идиоты, легковерные к тому же, и, к сожалению, это касается большинства разумных. И, что мне делать, если снова нападут? Как-то потерянно и глухо прозвучал мой голос. В идеале, конечно, надо бы, ну знаешь, не вступать в бой, обещающий закончиться очередной бойней, которую, в свою очередь, опять обернут против тебя. Я понимаю, это сложно, тут просчитывать хотя бы на пару шагов вперед надо, а в случае с психами и фриками с суперсилами, и вовсе невыполнимая задача, но ты все же постарайся. Ну или просто не развешивай кишки очередного отброса на фонарном столбе, это в теории тоже должно помочь. Угу, я постараюсь, пообещала я, уже собираясь на выход, как меня нагнал голос Эми. Кстати, пока ты еще не ушла, можешь дать мне немного своей кислотной крови и костей, хочу проверить, какие материалы может формировать Зак, и подумать немного над его ПХ. Конечно, легко кивнула я, выращивая костяной клинок из руки, а после отрывая собственную кисть. При текущей регенерации подобное повреждение исчезнет менее чем через минуту, зато ими получит кроме крови и костей также мышцы и кожу. Не уверена, что Зак сможет их воссоздать, но хуже не будет. Там же, Эми Даллан, какой же ты все же хороший человек, с грустной усмешкой тихо сказала целительница, смотря на выход из подвала, куда минуту назад ушла ее подруга. Подруга, за которую незаметно, даже для самой себя, она начала беспокоиться не как за очередной источник проблем, разве что большего масштаба, а как за личность. Пусть знакомство их началось не очень, а Тейлор своим идеализмом часто доводила ее до нервного тика и белого коленя, но постепенно они научились понимать и принимать друг друга, такими, какие они есть. Эберт всегда была максималисткой, и ее сила в полной мере это отражала. Если мечтать, то быть как Александрия, если стараться помочь, то всему городу, а позже и миру, если с кем и бороться, то со всей империей разом. Если копировать кого-то, то так, чтобы королева-фей от зависти удавилась. Жаль только, мир рано или поздно таких ломает. Кипами от хорошей жизни не становится. Триггер. Худший день, чей отголосок теперь будет вечно преследовать счастливчика, влияя на его поступки и суждения, подталкивая к очередному конфликту. Порой исподволь, а порой и прямо, как в данном случае. Подобное давление как внешних, так и внутренних факторов незаметно, даже для самого Кипа, будет менять его в худшую сторону. Выверт, толкач, Вескер и под конец, предательство собственных идеалов. Для кого иного хватит и одного из этих факторов, чтобы ожесточиться, а все вместе, легко сломают волю и куда более стойких личностей, нежели она. Вот только Эми этого не хотела, только не для Тейлор, и даже не потому, что сломавшаяся, ожесточившаяся королева-фей со стойкостью Краулера, готовый рецепт катастрофы для всего мира. Давно ли она сама изменилась, из милой, маленькой, неконфликтной и послушной девочки, в цинично-депрессивного хирурга с мировым именем и такой же мировой усталостью, к тому же снедаемого от запретной неразделенной любви, читай мании, к собственной, пускай, как выяснилось, не родной, сестре. Влияние Тейлор лишь убрало депрессию, попутно сделав честнее, в первую очередь к самой себе и своим желаниям, ну и дало 100 с лишним способов прикончить ближнего своего одним касанием. Но в этом нет ничего удивительного. С силой абсолютного биокинеза подобное развитие событий было более чем ожидаемо. Этот город способен сломать любого целителя. Он готов смолоть в пыль каждого, кто не готов зубами выгрызть то, что ему, то есть ей, причитается. И город получил ее, владычицу жизни, ожившую богиню, способную повелевать плотью и кровью смертных. Величественно провозгласила панацея, после чего, не выдержав накала собственного пафоса, засмеялась в кулачок. Бейл-бейл-бейл. Плюх. Так вот что ощущал Брейн, когда Пинки обламывал ему монологи, вздохнула Эми, уже в который раз пробегаясь пальцами по клеточной структуре Зака. Кто или что бы ни создали Зака, он определенно был гением, ну или имеет место быть череда случайных событий, настолько невероятная, что ею можно пренебречь. Во-первых, Зак имеет аморфную взаимозаменяемую элементарную структуру, Иными словами, у него нет ни сердца, ни мозга, но каждая клеточка тела в любой момент может стать ими, а когда надобность в этом отпадет, просто растворится в теле, возвращаясь в первоначальную форму. Учитывая также, что он в любой момент может стать как твердым, вязким словно желе, так и жидким, нанести ему достаточной силы физический урон практически невозможно. Он просто растворится в месте нанесения удара и соберется заново. Разве что его можно рассеять, как сделала это Тейлор, спасая ее, но это тоже не убьет Зака, хоть и на некоторое время выведет того из строя. Во-вторых, что следует из все той же клеточной структуры, Зак мог воспроизводить в своем теле практически любую жидкость и задавать ей в теории огромнейший перечень свойств. По сути, перед ней был живой органический химический завод, способный выполнять множество самых разнообразных функций, от поглощения радиоактивных отходов с постепенным перениманием их свойств до синтезирования множества самых смертоносных ядов, от перемещения по трубам словно жидкость до становления живым щитом. Но опять же в теории, на практике у ее питомца не хватало основополагающих знаний для создания всего этого. Завод, ха-ха-ха, мой маленький заводик, ха-ха-ха, пробил именно нервный смех. Стоило ей представить, что было бы, будь Зак хоть немного умнее. Он легко мог бы растворить ее в кислоте или банально пробраться внутрь сквозь все естественные отверстия в теле и просто разорвать изнутри. Или пролиться в рот и разорвать легкие. Или смешаться с кровотоком и убить еще сотни самых разных способов. Или иногда знания анатомии и богатое воображение могут нарисовать такую картину, что как она еще не посидела, одному только Богу известно. БРРБЛБЛ обратил ее внимание на себя Зак, заставив бульканье тела принять несколько вопросительный характер. Как он этого добился, можно было только догадываться. Ничего, просто думаю, как начать тебя учить. Она снова пробежалась по нему пальцами, отчего бульканье стало отдаленно похоже на сильно искаженное мурчание довольного жизнью кота. Ну, если не жалуешься на воображение. Эми не жаловалась, так что легко представила, как заставляет нацепившего очки на нарост Зака читать учебник по молекулярной химии, и ее снова пробило на хи-хи. Столь выдающаяся картина воистину не могла прийти нормальному, во всех смыслах, человеку в голову. Про кипов не стоит говорить, они психи, способные на любую хрень, в том числе и сворачивать время в петлю или из дерьма, старой проводки и пары батареи создавать реактор, на порядок превосходящий современные аналоги, но не придумать ничего лучше, чем запихнуть в собранную по такому же принципу броню. А потом думающие головой, а не одним местом люди удивляются, а почему среди кипов смертность такая большая. Отсмеявшись, Эми все же проверила звонки на телефоне, заботливо оставленном у дома Тейлор вместе с костюмом. Так, фотография Дина и Вики, напоминание об ужине от Кэрол, фотография Дина с приделанными козлиными рогами, график патрулей волны от фотон мамы, фотография Дина с приделанным поцелуем и сердечками, второе напоминание об ужине от Кэрол. В моей жизни слишком много фотографий Дина. Эми со вздохом принялась облачаться в цивильное, убрав Зака в угол комнаты, поглаживая его то одной, то другой рукой. Что с тобой-то делать? В бульканье неведомой науки машины смерти и разрушения послышались вопросительные нотки. Снова. Точнее, куда тебя спрятать? Вопросительное бульканье стало еще более вопросительным. Спрятать, спрятать. Ты останешься в подвале, и я приду за тобой потом. Панацея ощутила резкий всплеск негативных эмоций, за которым последовала пронзительная и надрывная волна горечи и сожаления. Я тут, Эми обхватила руками дрожащего Зака. За что мне это? Я пойду к семье, им нельзя тебя видеть, ты слишком большой, зеленый и булькаешь, понимаешь? Горечь сменилась ощущением решимости и озарения. От здоровенной зеленой хреновины отделилась небольшая зеленая хреновина и со смачным шлепком влепилась в лоб целительницы. Ты плюнул в меня своим детенышем. Панацея на автомате проверила кусок Зака, обхвативший ее шею тентакл-ножками. Нет, это скорее что-то вроде маяка и передатчика. Плоский, тихий, разумно. Что, ты уже терял хозяев? Маму и папу, друзей? Панацея внезапно оказалась окружена фырчащим, булькающим и свистящим Заком, обстукивающим, поглаживающим и обнимающим ее десятками ложноножек. Ложь, но ножек. Хоть она и шутила про тентакли, но точно не собиралась так скоро проверять их на себе. Особенно тентакли инопланетной органической машины смерти. Вот сначала разберет его как следует, проверит, на ком не жалко. Например, на той же Тейлор, с нее не убудет, И вот тогда можно будет и подумать, спокойно, сидеть, отставить. Клянусь Богом, я познакомлю тебя с гончей, если ты не угомонишься. Ты хуже Вики, после того, как она с Дином помирилась. Примечание к части. https://itim.com/vipst.fmgmxak.maxris.default.jpg. Зак, только еще маленький и слабенький. Далланы, 15.04.2011. 10 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Управление твердым светом. Уровень 23. Обнаружен конфликт носителей сил. Идет регистрация конфликта. Скорость развития навыков плюс 225%. Сокрытие присутствия. Уровень 60, плюс 12. Хронопузырь. Уровень 50, плюс 4. Зачарование. Уровень 33, плюс 6. Гранд Ордер. Уровень 36, плюс 14. Получено 13 990 очков опыта. Противники убиты. Убер, проекция, и элит, проекция, 2. Понимание сути. Уровень 68, плюс 10. Навык, зерцало Абаддона. Уровень 27, плюс 2. Противник убит. Ужасный Ургот, проекция. Противник убит. Дикий Твич, проекция. Противник убит. Противник убит. Противник убит. Получено 686 840 очков опыта. Получено 20 очков развития. Внимание! Вы убили проекции Убера и Элита максимальной 10-й итерации. Вы получаете награду 150 000 очков опыта и 15 очков развития. Проекции Убера и Элита больше не появляются в разломе. Выносливость 885 плюс 10. Смещенное лезвие. Уровень 56 плюс 1. Понимание сути. Уровень 70 плюс 2. Адаптивная мутация. Уровень 79. Плюс 1. Невесомость. Уровень 53. Плюс 1. 21. Получено 24. 310 очков опыта. Ловкость. 420. Плюс 25. Проводимость. 900. Плюс 25. Смещенное лезвие. Уровень 66. Плюс 10. Уровень повышен. Уровень. 44. 52. 0. 40. 220. 0. 0. 0. Очков развития. 300. Новый навык по сути был тем же, что и старый, но давал мне больше контроля, облегчал манипуляции с проекциями и давал возможность создавать их на вдвое большем расстоянии. Несомненно полезно, но в целом ничего нового. Впрочем, мне грех жаловаться, обладая таким набором сил, что сам себя может легко дублировать. Что же до проекций, то Гранд Ордер оказался на диво полезен. Да, со своими ограничениями, так, например, при вселении в проекцию технаря я сама не становлюсь технарем, а, так сказать, заимствую его тело и силы на время, так что сотворить шайтан-машину не выйдет, банально времени не хватит, да и на само продумывание идеи уйдет больше времени, чем у меня есть в запасе. Но вот кого-то смертельно удивить с этим навыком элементарно. Да, надо подобраться на определенное расстояние, чтобы четко увидеть цель, но обладая усилением чувств от маски и ограниченной невидимостью, сделать это становится проще простого. Пускай медленно, но зато позволяет убить любую проекцию за 3 секунды. Первое – вселение, второе – акклиматизация, третье – смерть. После чего я, совершенно невредимая, возвращаюсь в свое тело и через час могу повторять тактику старого опытного самоубийцы. Что ни говори, а даже с горой ограничений, жуткая сила против любого проектора. Увы, то, ради чего я и начинала этот забег, так и не было выполнено. После в одиночку зачищенных преддверий я поняла, что что-то делаю сильно не так, так что, вооружившись пониманием сути, старыми наработками дефлекторного щита и целым рядом различных чертежей, выпавших мне с разломов, я села мудрить. Увы, доступные мне варианты были или дорогими в производстве и их мог позволить себе только нормальный технарь, читая ушедшие в банды или СКП, или в них напропалую мухлевали шарды, что в принципе убивало смысл создания подобного щита. Так что, взяв тот же щит ими, я для проверки попробовала его зарядить зачарованием на прочность силового поля, и, к счастью, получилось. Технология дефлекторного щита оказалась не настолько сложной, чтобы выйти из строя или и вовсе взорваться от насыщения его несущей определенные свойства силой. Более того, заряд батареи, время службы и максимальный показатель поглощенного урона тоже возросли на заложенные в навык 5%. На следующий день я снова вложила в щит силу, с намерением все так же улучшить силовое поле. И кроме самого усиления от силы, Все характеристики устройства тоже возросли на те же 5% от уже усиленного значения, так что за некоторое время я вполне могла довести прочность дефлекторного щита до каких-то смехотворно больших значений, если воли и максимального числа улучшений хватит. Дом семьи Даллан, Эми, Амелия Даллан, когда вся семья уже поела и Эми развернулась, чтобы уйти, мысленно прорабатывая новый урок для Зака, Кэрол решила начать разговор и судя по тому, что она назвала ее полное имя, и тому, каким тоном это было произнесено, разговор будет явно не из приятных. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» «Нет», — развернулась и села обратно за стол Эми. «А должна?» Ее голос был ровным, но вот мозги уже прорабатывали перечень мутаций, каким надо подвергнуть своего питомца для повышения его полезности и смертоносности. Ошибиться на таком удобном стенде она не боялась, ведь практически любые негативные мутации и изменения Зак из-за своей аморфной структуры полностью поглотит, а даже если не сможет поглотить, то просто отвергнет. Увы, обучение естественными методами грозило затянуться на долгие годы, ибо питомец просто не понимал, зачем ему книга, что с ней делать. Поглотить, так невкусно же, но если хозяйка просит читать, а это как? В общем, грамоте он был не обучен, хотя чего она должна была ожидать от инопланетной аморфной машины смерти, зато словно губка запоминал и мог воспроизвести все, что ранее испытывал. Так что, немного подумав, целительница решила наглядно обучать питомца, а так как за последнее время она весьма поднаторела в ядах, то, естественно, первыми уроками стали именно они. И вот тут выяснилась еще одна странность. После того разлома она инстинктивно начала понимать, как можно изменить, казалось бы, уже известные яды, делая их еще более смертоносными. Бесспорно, поставь перед собой такую задачу, она и сама нашла бы данное решение, пускай и потратила бы на это неделю, или по крайней мере пару суток, в не самых сложных случаях, но это помогало неплохо сократить время. «Мы знаем, что ты уже некоторое время раньше уходишь из больницы», — а Кристалл сообщила, что несколько раз забирала тебя из относительно безопасных районов. «Скажи, ты связалась с плохой компанией?» — с беспокойством спросила героиня. «В этом вся Кэрол. Если дело касалось панацеи, то ей в голову первыми приходили исключительно плохие варианты. И почему-то Эми была более чем уверена, что волновались не столько за нее саму, сколько за моральный облик команды, ведь если выяснится, что целительница с мировым именем – наркоманка, это же будет настоящей пиар-катастрофой для новой волны, каких они еще не видывали. Вот же», – вздохнула Эми, приложив руку к лицу. Она многое могла бы и еще больше хотела бы сказать о лезущей куда не просит Кристалл, но также понимала, что она просто беспокоится за свою двоюродную сестру, чье поведение со стороны, и если не вдаваться в детали, действительно выглядит подозрительно, а если все же постараться разобраться, взвоишь от ужаса и первым бросишься вызывать дракон, чтобы доставило поехавшего биотехнаря в клетку, а лучше, сразу на кладбище. Спасибо, что не вдаетесь в детали. Да, связалась, Тейлор определенно можно было назвать плохой компанией, особенно учитывая, сколько му и чему Эми успела у нее нахвататься. Не то чтобы она была так уж против этого, но все же, только не с компанией. У меня просто появился друг, а еще дурной стенд с шизофренией и инопланетная машина смерти в качестве питомца. А так, определенно все в порядке. Друг, это хорошо, несколько не в попад произнес Марк. Хроническая депрессия и проблемы с головой, к которым пока ими не решалось подступиться, очень сильно выбивали его из жизни, а лекарства, которые могли улучшить состояние, он регулярно забывал принимать. Рисковать и ставить эксперименты на своем отце, пускай и приемном, что в случае успеха полностью его исцелят, она пока не решалась. Это у ее подруги просто получила силу алебастра, что возвращает тело к идеальному состоянию и не знает проблем, а у нормальных людей организм — чертовски хрупкая система, которую с ее силой нарушить проще простого. «Познакомишь нас?» «Да, мы должны знать, кто он и чем занимается», — поддержала мужа Кэрол. «Зачем? Вы успокоитесь, если я скажу, что она хороший человек», — вздохнув, задала риторический вопрос Эми, не веря, что от нее так просто отстанут. «Пойми, Эми», — мягким успокаивающим тоном, будто общается с душевнобольной, начала Кэрол, — «ты и Вики не просто дети семьи Даллан или Кипы, вы – лицо всей новой волны. Ваш имидж, поведение, репутация и самое главное – образ в массах должны быть идеальны, и ваши друзья, те, с кем вы общаетесь, тоже должны соответствовать этим рамкам. Их поведение, одежда, манера вести себя в обществе и семья тоже должны быть безупречны. И кто, как не команда молодых героев, этому лучше соответствуют. Я думала, ты и сама это понимаешь, раз общаешься с друзьями Вики, как будто у нее был какой-то выбор. Но, видимо, я слишком много от тебя хотела. Будь здесь Вики, она бы обязательно закатила глаза и устало сказала бы нечто в духе «да, мама» на эту речь, но она все еще тренируется за городом. Наверное, Эми не надо было пугать сестру тем, что если она сейчас сожмет Дина в объятиях, как любит это делать, у нее будет целых два парня по цене одного, но оба, правда, половинками. И поэтому я не могу общаться ни с кем, кто не подходит под твои завышенные стандарты, закончила за Кроллами. Прости, конечно, но позволь мне самой решать, с кем я могу дружить, а с кем нет. Это будет по меньшей мере честно, ведь на Вики ты с этим не наседаешь, а Вики и не пятнает лик новой волны в целом и семьи Даллан в частности, веско возразила Кролл, которой явно не понравилось оказываемое ими сопротивление. Так, стоп, Марк поднял руку, я что-то опять пропустил, и ее друг успел нас запятнать, а сокращение времени работы в госпитале тебе недостаточно, тут же отреагировала его вторая половина. Нет, задумчиво протянул Марк, точно недостаточно, в любом случае лучше придержать лошадей и познакомиться с этим безусловно хорошим молодым человеком, эта девушка, вклинилась Эми. Похоже, что отец вытягивал диалог сквозь депрессию и головную боль, отбрасывая в сторону маловажные аспекты вроде пола и сосредотачиваясь на важных вещах наподобие мира в семье и уверенности в том, что друзья его дочери – хорошие люди. То есть лопата, которой я, если что, прикопаю гнусного совратителя, так и останется лежать в подвале. Или это гнусная совратительница? Марк несколько раз моргнул, похоже, пытаясь изобразить подмигивание. Папа, Эми изобразила классический фейспалм. Это девушка, и я не собираюсь заводить с ней романтические отношения. Образ героического превозмогателя лопнул и оставил на своем месте отца, пытающегося в юмор. Опять же, сквозь головную боль и депрессию. Может, тебе ромашки заварить, можно сказать, полноценный врач, а вареную траву предлагает, отмахнулся отец. Вот именно, почти полноценный врач. Нахмурилась Кролл и направилась к одному из кухонных шкафчиков. «Ладно, иди к себе, потом поговорим». Пока Эми пыталась решить, что лучше, из принципа остаться и продолжить лично ей ненужный и неприятный диалог или смириться и признать диктат взрослых, вмешался Марк. «Действительно, лучше будет провести разговор в присутствии твоей новой подруги, а то накрутим друг друга почем зря на пустом месте». Женщины дома Даллан переглянулись и, временно заключив перемирие, отошли на заранее подготовленные позиции, заваривать ромашку и запускать в вентиляционную шахту тактические тентакли соответственно. Проектируя дом, Далланы шутили про список темного властелина и настояли на узких вентиляционных отверстиях, но кого-то вроде Зака предусмотреть не смогли. Мембраны и струна, парам-парам, вентиляция и шпионы, пурум-пурум, Зак и панацея спасают человечество от доктора, от мамы пациента зло, кто бы знал, как ее достали эти постоянно что-то требующие и грозящиеся адвокатами мымры. Вот кто истинные из чади ада, а не доктора, спасающие жизни пациентов. Сплетница сказала мне, что я не бугай, а оборотень, передразнила бас живого стенда панацея. А мы с мамочкой скрытники, да, малыш, мы покажем этой блондинке, кто лучше разбирается в биотехнарстве и оборотничестве. Мвахахахчева это я, Зак завибрировал, транслируя звуковые волны на слуховую мембрану, не поможет, она уйдет в себя или соврет, в крайнем случае сбежит из дому, но ничего продуктивного ты не получишь, говорил Марк, то есть нам надо ждать, пока она занимается неизвестно где, неизвестно чем, не сдавалась Кролл, дай ей пару дней, созвониться с этой девочкой, о ней обговорит графики, назначит дату и время, в конце концов, ее подруга не обязана бежать пред наши очи по первому требованию, не обостряя ситуацию в эти несколько дней. Если тебе так важно узнать хоть что-то, натрави на нее сестру. Только не ставь ей задачу допросить Эми, а просто попроси поговорить, а потом отслеживая изменения в поведении обеих. Коварный папа, пробормотал Эми, изменения в поведении, после того, что она учудила несколько дней назад. Она чуть не погибла во время демонстрации, после чего... По наводке Эми, кстати, полетела на развалины базы биотехноря спасать Азуру и снова чуть не погибла. Кажется, под конец фразы Кролл всхлипнула, да нет, показалось. Наверняка показалось. После чего Эми вытащила ее с того света, как батарею до этого, как десятки сотрудников СКП, меня, Нейла, волну целиком и частями. И теперь она перестала ходить в госпиталь. И теперь те сотрудники госпиталя, которые решили проверить списки, заявляют, что она лечит людей быстрее и качественнее. Отрешилась от рутины, нашла отдушину. Почему ты сразу полагаешь, что она пошла по стопам отца? Эми затаила дыхание. Отец, ее биологический отец, повторю еще раз, не дави на нее. В лучшем случае вы поссоритесь на пустом месте, в худшем она уйдет из дома и попытается создать первую в мире лесбийскую пару, способную к естественному размножению. В любом случае я не верю в то, что она станет злодейкой, даже если допустить, что социальное поведение наследуется генетически. Она в первую очередь унаследует принципиальность маркиза, а не его тягу к криминалу. Маркиз – остеокинетик, способный управлять костями, своими и чужими. Один из тех, кто мог обходить эффект Монтона, пусть и хитро вывернуто, только с теми костями, что можно было увидеть без рентгена, в ранах противников. Человек, до сих пор знаменитый приверженностью личному кодексу чести, единственный Кейп Марки, давний враг бригады Брактон Бей, превратившийся впоследствии в волну. Человек, согласно той самой видеозаписи, побежденный бригадой у себя дома в гражданском. Ее отец. Я что, трофей? Мы отправили его в тюрьму. Давайте получим в личное пользование его дочь. Победи злодея и держи целителя в подарок. Эми отработанным движением извлекла из-за пояса флягу и сделала несколько глотков. Блин, так я подсяду на эту бурду без всякой физиологии, чисто на психике? Пробормотала она. «Успокойся, Эми, они не могли знать, что у меня будет триггер. Ты сама высмеивала идиотов, строящих догадки на основании подслушанных разговоров. Не уподобляйся Кэрол. Черт, я была права. Я дочь злодея». В этот момент Эми осознала, что следующие несколько дней Кэрол будет особенно тщательно отслеживать изменения в поведении приемной дочери. «Так, я резко изменила свое поведение, потому что у меня появилась подруга». Плюс я решила поменьше пахать в госпитале и нет, нужен негатив. Я стала хуже относиться к Кэрол и вообще к волне, потому что я лесбиянка и они меня не понимают. Эми представила себе, как Марк пытается показать Тейлор ту самую лопату, опробованную на Дине, и содрогнулась. Так, плохая идея. Тем более после того, как Эрик рассказал о своей ориентации. Может, записаться в Готелема, носить черную тушь, слушать депрессивную музыку и считать родителей занудами, которые ничего не понимают. Хотя стоп, я же подросток. Я могу устроить истерику и заявить, что они меня травят, без всякой туши, не будем усложнять, сказала Эмизаку. К черту, просто свалить, голосом Марка Даллана ответил Зак, не получивший команду на прекращение трансляции. И бросить город, продолжил он голосом Кэрол. Эми, осознавшая, что из-за ее внутреннего кризиса и осознания страшной тайны диалог не остановился, прислушалась. К черту город. Передел Марки стоил нам Джесс. Передел Бастона мог стоить нам Нейла. Я чуть было не потерял дочь и племянницу во время передела Империи, и он еще не закончился. Азура хочет защитить Доки. Пускай она и получит удар в спину от этих сволочей. А мне действительно хватило прошлого раза, когда треть перебежала к китайцам, треть к нацистам. А мы узнали об этом во время засады в амбаре. Тихий и ровный голос Марка Даллана непривычно сочился ядом. А те люди, которые доверились нам сейчас, к черту этих людей. Половина этих снобов здоровалась за руку с Андерсом и либо свалила из штата, либо собирается это сделать. Отдадим этот кусок пирога Питгот, пускай она переходит на полное самообеспечение. Вот кого идея посылать детей на крюковолка не смутит ни на секунду. Ты сам в это не веришь, любимый, с абсолютно незнакомой ими нежностью сказала Кэрол Даллан. На секунду ей показалось, что Зак зачем-то поменял голоса местами. Хотя бы детей. Давай отправим Эрика и Кристаллу в колледж, переведем Вики и Эми. В конце концов мы и так планировали это сделать через год, давай вытащим хотя бы их. Она заведет знакомство, обзаведется должниками среди героев Хьюстона или Нью-Йорка и сможет наконец-то зарабатывать нормальные деньги, не опасаясь того, что ее прихлопнут медкорпорации. Ты хочешь, чтобы она прекратила волонтерство? Если она прекратит волонтерство потому, что сможет получать деньги за лечение, то я ничего не знаю о нашей дочери. А вот то, что она практически ставила опыты на людях по приказу этого болвана, меня пугает. Это была вынужденная мера, сбавила тон Кэрол. Кролл, сними свои хрен его знает какого цвета очки и представь себе, хотя бы на секунду, что наша дочь внезапно решит нести в массы правосудие, закон и порядок, что она превратится в ампутацию на службе дядюшки Сэма. Ты хотя бы проверила, могут ли ее за это привлечь, без вариантов, мгновенно отреагировала бывалый юрист. Стоит им хотя бы заикнуться о последствиях, мы утопим не только оружейника, но и всю систему привлечения нейтралов, несовершеннолетних и прочих неаффилированных. И не только мы. Вся ответственность лежит только на нем и Питгот. Вот об этом с ней и поговори. Устрой на курсы этики для героев, еще что-то в этом роде. Хотя, Марк взял небольшую паузу. Нет, сейчас я это не потяну. Если я не смогу, пригласи на беседу Сару или Нейла, а то вы опять упретесь лоб в лоб и будете друг друга игнорировать. Все-таки иногда ими слишком в тебя. Что? Эми помотала головой. Здесь что, эхо? И потом, они абсолютно не похожи. Мы совершенно не похожи. Прозвучало из мембраны. Конечно, не похожи. Эми буквально видела, как папа начал кусать воздух, справляясь с головной болью. И упертость ее исключительно от маркиза, и принципиальность только от него, кто бы сомневался. Все, дорогой, прекратили разговор. Все завтра, приказы оружейника, ужин с подругой Эми, коварные планы по привлечению Виктории, все завтра и только в твоем присутствии. Эми недоуменно уставилась на мембрану. Кто эта женщина, и когда она успела подменить Кролл? Держись за меня, вот так. Пошли наверх, отдохнешь, успокоишься. Эми невидящими глазами уставилась в стену. Почему она впервые за всю свою жизнь слышит такой тон от женщины, официально считающейся ее матерью, благодаря прослушке? За что? Что она сделала такого? Что должно произойти, чтобы Кролл хотя бы раз заговорила с ней так? Чем она провинилась? Тем, что родилась. Тем, что стала кипом с похожей на маркиза силой. А у нее был выбор. Эми обняла кусочек Зака, непонятно когда успевший вернуться к ней полностью. Ты меня не бросишь? Нет, ведь я убила твою команду и взяла тебя как трофей. Я это Кролл, Эми всхлипнула и, обняв мини-Зака, рухнула на кровать. Лучше бы я стала зло. Нет, ни за что. Ни за что на свете я не позволю ей заявить, что я пошла по стопам маркиза. И по ее, я никогда не буду любить тебя меньше, чем свое биологическое оружие. Да, мы научимся читать и веселиться. И ты всегда будешь знать, что я люблю тебя и готова выслушать. И Эми разрыдалась в подушку. Глубоко в недрах ливневой канализации Зак скулил и метался, пытаясь понять, что и как надо сделать, чтобы его другу не было так плохо. Даллан и, часть 2, версия 2, примечание к части, концовку переписал. Если не нравится сюжет арки, мой вам совет, пишите сами и все будут довольны, ибо я из-за поры человек кардинально его менять не буду. 18.04.2011. Дом семьи Эберт. Тебя вызывают на ковер мои родители, огорошила меня вместо приветствия Эми, заставив выронить укрепленный силой стальной браслет, куда я смогла запихнуть ячейку генератора дефлекторного щита. Новая версия, куда прочнее предыдущей, была уже почти готова. Оставалось только внести небольшие корректировки в работу силового поля и небольшие косметические правки, дабы он руку не натирал. Это мне-то плевать на неудобство и эстетику, а у целительницы куда более нежная и уязвимая, во всех смыслах, кожа. Да и хочется, чтобы она использовала мой подарок с благодарностью, а не с раздражением. Так что если закончила свои дела, то идем штурмовать дом семьи Даллан. Я готова, отложив браслет в сторону, сразу же отозвалась я. Я же говорю, если закончила дела, настоятельно повторила Эми. Так что сначала закончи, отдохни, умойся, почисти зубы, переоденься, и уже тогда пойдем. Не спеша, с мстительной усмешкой закончила подруга. Кролл она определенно не сильно жалует, если настолько вольно интерпретирует задачу по моему приглашению в гости. Ладно, мне все равно оставалось работы минут на 10, сдалась я на милость победителя. Через 10 не получилось, но вот через 15 работа была завершена и сдана на суд эксперта. То, что она эксперт в медицине, а не в украшениях, сути дела не меняет. Надеюсь, ты не серьезно и это не предложение о помолвке? Убийственно серьезно спросила Эми. Возможно, но пока это просто щит. Постаралась я не подавать виду, что подобное предложение меня несколько смущает. Сказать по правде, после отца Эми, самый дорогой для меня человек и лучшая подруга по совместительству, учитывая Уинслоу, то и вовсе, единственное, и сказанное хоть и в шутку, но таким тоном невольно заставляет задумываться о чем-то не том, неправильном. «Не шути так, Тейлор», — не обратила на мой конфуз внимания Эми. «У тебя все равно плохо получается, и люди могут подумать о чем-то не том». «Ладно», — легко согласилась я, скидывая одежду, а после облачением создавая чистую и новую прямо на теле. Ради 2 секунд не было смысла даже выходить из комнаты, ведь ими видом обнаженного тела уже давно не смутить. «Я готова», — снова повторила я. «А умыться? Почистить зубы? Отдохнуть? Хотя, дай угадаю, алебастр?» — вздохнула Эми, понимая, что больше на законном основании потянуть время не сможет. «Именно, от неутомимости одни только плюсы, довольно», — с некоторой толикой гордости декларировала я. «Эх», — вздохнула Эми, — «тогда пошли. Надеюсь, Кролу понравилось 2 часа ждать гостей». Это было жестоко. Жестоко было забирать маленькую девочку в качестве трофея, а это, лишь незначительные бытовые трудности, ответила мне Эми абсолютно серьезным тоном. Надеюсь, она так шутит, ведь правда, как бы Эми не оттягивала этот момент, но вскоре мы оказались на пороге семьи Даллан. Стоило только позвонить, как уже через полминуты нам открыла сильно недовольная, хотя скорее весьма злая Кролу. «А вы не торопились?» «Юная леди», — с раздражением бросила приемная мать Эми, пропуская нас в гостиную. «Прошу прощения, у меня были некоторые дела, которые требовалось срочно закончить», — вышла я вперед, защищая уже собравшуюся сказать очередную колкость подругу. «Я слишком хорошо ее знала, чтоб не ожидать чего-то подобного. Только не говорите, что задержались в школе. Кстати, что такого надо было сделать, чтобы оказаться отчисленной за неуспеваемость из Уинслоу?» Приподняла бровь в язвительном вопросе Кролу. «Ну, Блэквилл, ну, сучья дочь, даже здесь, мымра старая, подгадила. Интересно, сколько времени она скакала на своем благодетеле, чтобы этого добиться, не поднимая лишнего шума и не ставя отца в известность? Или это выверт подгадил напоследок, убив мою репутацию не только как кипа, но и как человека? По дурости подписать ряд документов после того, как вашу дочь госпитализируют из-за необдуманной шалости», — я изобразила воздушные кавычки. «Не помните, какой там был диагноз в официальных бумагах?» Кролу промолчала. «Мы устроились за столом, причем я оказалась точно напротив главы семейства, и это я не о Марке Даллане. Ну, раз уж вы не смогли так далеко копнуть, объясню дальше», — продолжила я. «После того, как я неделю пролежала в больнице, что было кульминацией более чем годовой травли, на минуточку, отец сообщил мне, что подписал отказ от претензий к школе за содеянное, получив взамен обещание проведения расследования произошедшего, а также полной моей безопасности. Как впоследствии оказалось, оба обещания были пустым пшиком, так как, в отличие от отказа, не были зафиксированы официально. После ряда инцидентов отец забрал мои документы и решил, что остальное образование я могу получить самостоятельно. И познакомились вы во время вашего пребывания в госпитале?» — холодно бросила Кролу. «В госпитале я просто услышала разговор 2 медсестер, обсуждавших график работы и загруженность вашей дочери», — отбила я. «А познакомились мы в кафе, когда она случайно обнаружила скрытый дефект, оставшийся незамеченным после лечения. Разговорились, выпили кофе и в результате подружились. Так здорово подружились, что совершенно случайно стали выглядеть как голливудская модель, а передвигаться, как чемпион штата по легкой атлетике». Ей-богу, ядом, сочившимся из этой фразы, можно было вылечить радикулит всех пенсионеров-доков. «Мама», — вклинилась Эми, — «я сделала это сама, и меня никто не просил. Действительно, девочка помогает окружающим, это надо только приветствовать», — пробормотал Марк. «Более того, я приготовила свой собственный яд. Я заплатила за ее работу ту же самую сумму, которую она получает в госпитале, и ни центом меньше. Вам знакомо такое понятие, как благотворительность и бескорыстная помощь окружающим, юная леди?» — процедила Кролу. «Безусловно, я широко показала зубы этой стерви, точнее, улыбнулась маме моей подруги. Да, мне даже известны счета ваших фондов, открытых для добровольных пожертвований благодарных пациентов, но я решила избавиться от посредников и отблагодарить непосредственно ими», — уговорив ее пропускать посещение госпиталя, поинтересовалась высокосветская зараза. «Напомните, пожалуйста, кем работает мой отец? Как же хочется ей врезать. Менеджер по общим вопросам профсоюза докеров Брактон-Бей». Кролу Даллан и не подумала изобразить что-либо наподобие смущения, как и любую другую эмоцию. «Вот именно. Эми около года работала практически на износ, не имея нормальных, полноценных отпусков и выходных. Эй! Послышалось с галерки. Мы сами отлично отдыхали вместе. Вики насупилась и посмотрела на меня, как на личного врага, хотя до последней реплики наблюдала за нашими разборками с таким видом, что хотелось вручить ей ведерко попкорна. Ей-богу, словно в кинозал пришла, а не на семейные разборки. Пока Эми гладила сестру по плечу и шептала ей на ухо что-то успокаивающее, я продолжила. Человек не может работать в таком темпе долго, при том, что это в долгосрочной перспективе вредит не только работнику, но и организации в целом. Спасибо за периодически сбрасываемые на меня лекции, папа. После смерти мамы он перестал разговаривать со мной о работе, да и вообще на любые темы, но после шкафчика мы снова стали общаться, да и из того, что было услышано в далеком детстве, некоторые вещи в памяти удержались. Я могу поспорить на все свои карманные деньги, что за счет улучшения качества работы количество вылеченных в госпиталях осталось минимум на прежнем уровне, твердо заявила я, вспоминая рассказ о подслушанном ими разговоре. Даже жаль, что никто не согласится на пари. Пока Кролл обдумывала очередную колкость, в разговор вступил Марк. «Скажите, Тейлор, а как именно вы проводите время вместе с Эми? Ходите в кино, на танцы, помогаете друг другу в учебе? С чем, интересно, она может помочь Эми?» Тут же ухватилась за возможность вставить шпильку Кролл. «С английским и литературой», — выпалила Эми. «И с геометрией, а также с синтезом ядов, модификацией живых организмов, предоставлением отличного стенда для тренировок, ну и анализом случайно созданных мной ПО. Не стоит прибедняться, хотя сильно сомневаюсь, что Кролл подобное одобрит. Если бы вы изучили мое прошлое не столь поверхностно, то смогли бы узнать, что моя покойная мать была профессором английской литературы. Я попыталась скопировать тон собеседницы. Учитывая ваши оценки, это просто не пришло мне в голову. Интересно, что бы ваша мать сказала, узнав текущий уровень вашего образования? Послышался хруст. Я с непониманием уставилась на обломки подлокотника кресла в своей руке, пытаясь решить, стоит ли пустить в эту тварь шипы или свернуть ей шею голыми руками. Кролл. На два голоса крикнули Эми и Марк, и если он был возмущен поведением жены, то вот Эми, схватившая меня за ладонь, была явно в шаге от того, чтобы силой вывести меня из строя, пока никто не лишился жизни. Что, недавно улучшила мускулатуру. Попыталась отвлечь меня Вики. Интересно, что бы сказала Флёр, узнав о том, что ее убийца, отсидев год, с почетом вступил в ряды империи и до недавнего времени спокойно разгуливал на свободе. В эти игры можно играть вдвоем, Кролл. Да как ты смеешь, взвелась эта, с позволения сказать, героиня. Не стоит бросаться камнями тому, кто в стеклянном доме живет, неожиданно отчеканил Марк. Я прошу прощения за грубость моей жены, но, пожалуйста, не надо больше поднимать эту тему. А вот мне она интересна, не менее неожиданно вклинилась сбоку Вики. Я что, единственная в семье считала, что это была попытка получить репутацию и на суде была озвучена правда, только правда и ничего кроме правды. Как минимум, там была озвучена не вся правда, хмыкнула я, пока старшие Далланы переглядывались. Конечно же, это не так просто, вздохнул Марк, но это разговор не при посторонних, простите за прямоту. Ничего страшного, кивнула я, но последнее высказывание вашей супруги было слишком личным, а то, что ты набиваешься в друзья Эми, это не личное. Пришла в себя вышеупомянутая. Я имею право знать, в какой компании она проводит время, мало ли что с ней там может случиться. Даже если оставить в стороне тот факт, что я как-то дожила до своих лет и единственную серьезную травму получила в школе, куда ни сама, ни в компании Эми являться не собираюсь, заметила я, ваша дочь, на минуточку, биострейкеры вполне способна постоять за себя в банальной потасовке, в которой мы не ввязываемся, с нажимом заметили справа. Я кивнула, моя дочь, на минуточку, с не меньшим нажимом заметила Кролл, игнорируя поперхнувшуюся воздухом Эми, не способна ни лечить, ни улучшать свой организм. Она является одним из наиболее востребованных целителей Северной Америки, если не всей планеты, и простые потасовки отнюдь не самое страшное, что может с ней случиться в любой момент. В кругу семьи рядом с ней находятся боеспособные, опытные кипы, лично заинтересованные в ее безопасности. А в вашем случае я вижу одного подростка, не способного справиться с улучшениями организма, проведенными ими. И именно поэтому я должна вкалывать каждый вечер в госпитале, за бесплатно, под охраной нескольких толстяков с электрошокерами и дубинками, невинным голосом поинтересовалась Эми. Кажется, она под шумок собрала наш скролл-яд и научилась вырабатывать свою версию. По опыту замечу, куда более едкую. И кстати, что это за благотворительные счета, упомянутые в начале разговора? Ну-у-у. Папе тоже было интересно, с кем я собираюсь дружить, смутилась я. Он смог выяснить, что на твой счет, созданный СКП, а также на счет семьи Даллан периодически поступают переводы как от анонимов, так и от вылеченных тобой героев и благодарных пациентов. Но до совершеннолетия ты не можешь распоряжаться этими средствами. Мы ни цента не взяли из ее вклада, с ледяным выражением лица процедила Кэрол. И не вам судить о том, кто и за что переводит средства на наши счета. Я могу. Стеклянные дома, дорогая, стеклянные дома, устало сказал ее муж. После того, что ты озвучила в отношении нашей гости, мы не имеем морального права осуждать поступок ее отца. Эми, милая, посмотрел он в глаза дочери, сидящей напротив, мы не могли и не можем позволять тебе получать плату за лечение напрямую по целому ряду причин, не последняя из которых является возможность твоего привлечения СКП, властями штата и рядом других структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. За последние 5 лет наше дорогое правительство умудрилось угробить 3 целителей, привлеченных в результате этой законодательной уловки. Если тебя это успокоит, часть денег, полученных нашей семьей, пошла на улучшение безопасности тех госпиталей, в которых ты лечишь пациентов. И именно поэтому я настаиваю, чтобы во время ваших с этой девушкой гуляний с вами присутствовал кто-нибудь из родственников. Судя по лицу Кэрол, она умудрилась прожевать несколько лимонов, пока мы отвлеклись на ее мужа, в кои-то веки высказывающего логичные и понятные вещи, без подколок и завышенного самомнения. Разумеется, его жена тут же решила вернуть разговору прежний привычный тон. «Если тебе настолько наплевать на мнение матери», — в этот момент Эми поперхнулась воздухом второй раз, — «то хотя бы пойми, что улицы Брактона, тем более улицы восточной его части, это не твой родной дом, где ты всегда в безопасности и под охра», — будто отвечая на невысказанную претензию, — «а как же иначе, это же Кэрол. Стена дома Далланов просто разлетелась в огненном взрыве, а перед нами предстала здоровенная фигура в доспехах и с пулеметом, тут же наводя свое монструозное оружие на героев. Пока я пыталась осознать происходящее, гребаный мясник открыл огонь по собравшимся. Кэрол, успевшую перейти в излом форму, пули просто отбросили к стене, а вот Марка Даллана, успевшего отправить в противника гроздь взрывоопасных конструктов, изрешетило как в хреновых боевиках 90-х. Вид израненного, но вроде еще живого отца привел сестер в чувство, заставив рвануть в разные стороны. Эми, к пострадавшему, а Викторию, на мясника. Понимая, что любые попытки сохранить тайну личности чреваты гибелью Эми и не только, я ускорила свое восприятие и работу мозга на максимум, веером выпуская 5 стальных шипов, одновременно с этим переносясь проекцией на крышу дома. Требуется так или иначе обезвредить его или же увести подальше, после чего убить. Эта тварь нацелилась на мою подругу, а потому сама подписала себе приговор. Ощутив опасность, мясник мгновенно переместился во взрыве на крышу, но не успела гравитационная платформа под ней проявиться, как он снова переместился в сторону, запуская 2 стрелы из монструозного лука. Стрелы, словно ракеты с самонаведением, устремились к нам, легко изменяя траекторию вопреки законам физики и логики, одновременно поражая свои цели. И если славу спас щит, то вот меня, ощутив опасность от оружия, которое, казалось, не могло меня даже поцарапать, я переместилась прямо перед мясником, нанося удар лезвиями, но тварь, ощутив угрозу, легко ушла от удара, снова посылая в нас залп самонаводящихся стрел. Внимание, отражена атака властелина. Сорвавшийся с руки конструкт из твердого света издал легкий перезвон, мгновенно разрушая отправленные в меня снаряды, в то время как невидимые фантомные пули заставили мясника ретироваться. Краем глаза, под максимальным ускорением заметив начавший проявляться огненный цветок, я взорвала появившийся прямо перед женщиной конструкт. В отличие от прошлых попыток, она не сбежала, ведь созданный мной диск не нанес прямого вреда телу, всего лишь лишив мясника оружия. «Блядь!» — взревел мясник, не успев телепортироваться в сторону от взрыва. «Внимание! Отражена атака властелина!» Собираясь переместиться заменой, я успела увидеть, как славу насквозь прошивает очередная стрела, которую мясник все-таки успела выпустить. Телепорт, еще один, и я за счет ускорения сознания успеваю заметить чужое движение и переместиться к отступающей женщине, хватая ее за руку. Тут же подчинив чужую биологию, я отдала приказ, полностью парализуя тело, но она, судя по всему напрямую через силу управляя своим телом, успевает плотно сомкнуть зубы. Клык нажимает на миниатюрный механизм, спрятанный во рту, а потому переживший деструкцию, и голова мясника просто взрывается, орошая меня кровью и ошметками мозга. «Ха-ха-ха-ха!» – прозвучал в голове истеричный, аж до надрыва, хохот безумца. «Я же говорил, блять, что сработает, а вы мне не верили, пидорасов куски. Ну, кто теперь папочка, блять?» В один голос сразу с несколькими другими ругнулась я. «Далланы, часть 3, версия 2, ха-ха-ха-ха!» – прозвучал в голове истеричный, аж до надрыва, хохот безумца. «Я же говорил, блять, что сработает, а вы мне не верили, пидорасов куски. Ну, кто теперь папочка, блять?» В один голос сразу с несколькими другими ругнулась я. «Завали пасть, выблядок, я из-за вас стала лишь очередным голосом в голове ебанутой на всю башку психички», — зарычал в голове новый голос, вероятно, той самой азиатки. «Может, вы к этому и привыкли, а я еще пожить хотела. А ты чего харю держишь, сука?» Переключила она свой гнев на меня. «Что, блять, нельзя было свалить по-хорошему? Нет же, решила поиграть в ебаного героя. Теперь в отрасах не бывай. И что ты мне сделаешь, а? 14-е, затыкаешь иголками, как 13-го, или вытрахаешь весь мозг своим благородным наследием, как предыдущий?» С ехидной насмешкой высказался голос, который я решила называть первым. «Ах, не можешь, ведь мы все мертвы. Муа-ха-ха-ха, бесишь, как же ты меня, дерьма кусок, бесишь!» В исступлении зарычала та самая 14-я. «Не тебя одну, а не ей сама, не тебя одну», — вмешался в разговор 13-й. «Блядь», — снова повторила я, — «ведь от нескончаемой какофонии голосов, со своими оттенками, эмоциями, стилями и характерами, уже начало подергиваться века. Закройте пасти, уроды. А ты вообще завали хлебало и не возникай, сучка, тут взрослые отношения выясняют», — отмахнулась от меня в моей же собственной голове японка. «И где, спрашивается, их хваленые менталитет и выдержка? Или после Левиафана только воспаленная гордость и осталась? Это, знаешь ли, было обидно», — снова влез 13-й, беззастенчиво подслушивающий мысли Гайдзина. «Мда, 14 голосов в голове, это уже даже не шизофрения, а множественное раздвоение личности, повторенное 7 раз к тому же. Неудивительно, что новые мясники были рады замочить кого угодно, чтобы голоса хоть на время заткнулись». С некоторым трудом отстранившись от все разгорающейся разборки 14-й приверженцев первого, как они, кстати, определяют, кто победил? Тел же у них нет? Нет, я не хочу об этом знать, не надо, это просто мысли вслух. Я, не оборачиваясь, выставила большой палец в сторону водителя и выстрелила. Стальной шип на сверхзвуковой скорости вонзился в череп последователя мясника, расплескивая мозги по салону, а я удовлетворенно хмыкнула. «Минус один, осталась вся банда. Ну ничего, больные зубы, сейчас дантист Тейлор все удалит, ага, и поставит на их место здоровые. Сколько раз так уже было? 2 раза, 3, плюнув на скрытность, я снова переместилась к дому семьи Даллан. «А кто это тут у нас к стене дома пришпиленный?» — хмуро поинтересовалась я, изучая Славу, висящую на куске заточенного лома, нагло прикидывающегося стрелой. «Чего молчим? КВЖД, опаньки, секретная целебная кома, растет юная падаван, растет». Похоже, что ранение Лазершоу во время протестов, не говоря уже о событиях на развалинах базы Вескера, заставили ими подойти к сохранению жизни родных с выдумкой и фантазией. Виктория Даллан висела на стреле, не подавая никаких явственно видных признаков жизнедеятельности, свалившись в натуральный целительный анабиоз. Медики, приехавшие на сообщение о трупе, заметят редкое и слабое дыхание, да и в целом на труп она похожа только при поверхностном осмотре, но противник обычно только такое и проводит. А вот контрольный выстрел в голову с такими костями черепа Слава точно переживет. Надо уточнить, не забыла ли Эми поставить датчик на тот случай, если ни она, ни медики до героини не доберутся. Сломав стрелу к черту и выдавив ее из раневого канала твердым светом, я понесла добычу в развалины гостиной. «Аллан, я требую ответа на поставленный вопрос», — донесся до меня голос. «Кого бы вы думали, Кэрол Даллан? Вот здесь пережми». позвоночник не отпускай, кровь сюда лей, насрать на стерильность, лей и потом режь тут», — отрывисто тараторила Эми, точнее панацея. Моему взору предстала картина адской полевой хирургии по-кейповски. Брандиш, орудуя какой-то абсолютно монструозной смеской щита и консервного ножа, пыталась зафиксировать куски мужа в светящейся шине, одновременно доставая из него пули и осколки, руководствуясь командами дочери и рисунками, появляющимися на его коже. Панацея, закопавшись в приемного отца по плечи, пыталась локтем подтянуть к себе наполненную кровью вазу для цветов и имела глубоко в виду любые дела, не относящиеся к спасению жизни пациента. Со Славой все стабильно, она в целебном сне. «Какая помощь нужна?» – поинтересовалась я. «Держи периметр». «Куда, мать твою?» – в голос рявкнула панацея, и Кролл, уже поворачивающаяся ко мне, вздрогнув, продолжила делать надрез. «Еще 10 секунд, и прибудет Зак». Я представила себе реакцию взвинченной нападением героини. «Зеленый желейный конструкт – это друг. Брандиш, зеленый конструкт – это друг. Сосредоточьтесь на муже». «Есть». Кивнула Кролл Даллан и продолжила выполнять команды дочери до тех пор, пока панацею и Марка не окутала зеленая дружелюбная хренотень. «Так, Брандиш, свободно, меня не отвлекать, Викторию клади вот сюда, других пострадавших вот сюда», — слегка расслабилась панацея. «Может, помощь, не лезь, моя работа. Биоматериалы дай, то-то и оно, что слегка. Руку, еще есть мясник кусками и рядовой боец зубов без мозгов», — щедро предложила я. «Обоих неси. Разумеется, принести нашему чумному доктору немного человеченки в тишине и покое мне не удалось. Мясник мертва. Виктория, скажите мне, что это не она». «Ну, разумеется», — Брандиш тут же сделала неверные выводы, подумала я, после чего слегка пристыдилась, ведь Кролл продемонстрировала нормальное поведение любящей родительницы. «Объективнее надо быть к людям, в том числе паралюдям. Хотя и трудновато». «Не она это, не она», — вздохнула я, подходя к замершему на обочине джипу. «Постойте, но тогда...» «Стоп, а с чего вы взяли, что это бандит?» — прервала рассуждение Кролл, недоуменно разглядывая тело тучного мужчины в жилетке и джинсах, без шрамов, татуировок и иных ярко выраженных признаков зубастости. «ХМ действительно...» — протянула я, открывая бардачок и извлекая оттуда мини-УЗИ. «Откуда я знаю про это, да и про багажник с хлороформом и костюмом химзащиты, рассчитанным на невысокую девушку без ярко выраженных мускулов, с небольшим животиком и сутулостью?» «Ч-ч-что?» Кролл поперхнулась воздухом практически в той же тональности, что и Эми пару минут назад. «Да как вы, Эврика?» — прищелкнула пальцами я. «Ответ на ваш второй вопрос содержится в ответе на неполностью высказанный первый, а именно, я взвалила труп на плечо, выдерживая театральную паузу. В том, что голоса в моей голове, это не только голоса, но еще и мысли, которые, к стыду и ужасу этих ебаных утырков, я, оказывается, тоже могу читать». Кролл выхватила из воздуха два мачете из твердого света и уставилась на меня. «И, что она собралась делать? Героически помереть или попытаться убить, лишившись дома, семьи и ментального здоровья? Кстати, не говорите Эми о том, как я описала ее внешность. Мне кажется, что она слегка комплексует». Подбежав к панацее и сгрузив труп в заботливо распахнутые объятия Зака, я направилась к трупу мясника. «Мясник, мясницы, да ну нахрен. Ну что, ушлепки, хотели по-быстрому мочкануть старых знакомых из бригады, взять заложницу дробь товар и попутно заявить о себе?» — поинтересовалась я, пиная ошметки тела. «А еще эта дура думала, что после пары таких операций ты свалишь из города, ха-ха-ха-ха». Зашелся в хохоте первый. «Действительно, из анализа ее противостояния с империей было понятно, что...» «Заткнитесь, твари, в первый же день, сука, какого хрена ты вообще тут забыла? Блять, ну какого хрена ты вообще в этой ебаной бригаде забыла? Не будь тебя, и я бы просто вырвала этот чертов детонатор после дела, а теперь с этими уебками в жопе негра сидеть вынуждена. Да ладно, зато, если все выгорит, мы сможем получать силы со от ними, без новых мясников», — подал голос доселе молчавший четвертый. «Но как она нас сделала, вы видели, а? Сука, это в 100 раз круче того видео, где она оторвала башню Кайзеру. А теперь эта сила у нас в кармане. Плевать на этих уродов из бригады, айда к Лунгу в гости. Давно хочу проверить, что будет, если сцедить из него всю кровь. Справится его регенерация с полным восстановлением жидкости в теле или спасует, как у большинства бугаев?» — внес предложение второй, видимо, для разнообразия, без криков и почти без мата. «Где технарские силы, вашу мать? Где, вашу мать, технарские силы? Что за блядские ошметки? Какого хрена у нее гребаные чертежи?» На эти шесть, если не вменяемых, то хотя бы разборчивых реплик пришлось несколько десятков взвизгов, криков, плача, рычания и безадресной ругани. Похоже, что помимо мыслей я умудрилась перенять навыки, выработанные мясниками за годы сосуществования, а именно, возможность вести и слушать диалоги, заглушая бессмысленные сигналы. По крайней мере, пока они осознанно не начинали давить на психику. Пока я собирала мясо в тазик твердого света ля какого-то цвета фонарь, Кролла опомнилась. «Итак, моя дочь все это время общалась с Азурой, и я узнаю об этом в тот момент, когда вы становитесь 15-м мясником. Сколько недель?» Перед лицом Брандиш появился вопросительный знак на палочке. «Какой-то фонарь рулит. Что? Сколько у меня недель?» Они загнали третьего в такую клоаку, что с ним не поговоришь, а у седьмого с девятым какие-то непонятки, мнутся и истерят. «Третий сопротивлялся месяц», — ответила Кролл, скривившись. «Девятый и седьмой, две недели и неделю соответственно, но судя по манере смертей восьмого и шестого, они пытались обойти силу мясника и неудача подломила их решимость». «Ну надо же», — широко улыбнулась я, доставая телефон. «Тогда у меня еще найдется время зачистить всю их банду. Кстати, надо бы начистить холку, разведать делу. Какого хрена я узнаю о визите мясника в тот момент, когда он пытается похитить мою лучшую подругу, ради безопасности которой я готова на очень многое?» Кролл сглотнула. «Хаэма, назначу-ка я ее ответственной за поиск зубов вообще и кипов с антивластелинской силой в частности. Да и Анимас будет пахать как проклятая. Вы что, так и уйдете? Вы вообще понимаете, что произошло?» Послышалось за спиной. «Понимаю, да я в ужасе. Я, можно сказать, в отчаянии». Я повернулась к Брандиш лицом и улыбнулась еще шире, показывая улучшенные зубы. «В конце концов, если страшили можно кусать бугаев, чем я хуже? Но если бы уже смог меня остановить, я бежала бы из Брактона после ультиматума Кайзера. Если бы я опускала руки от отчаяния, я бы бросилась под машину еще до Триггера. Но, вашу мать, асъесм плод любви Глайстику Эйни и Краулера, выросший в ебаном Брактон-Бей, филиале ада на земле обетованной, я воздела руки свои к небесам и возгласила: если через три месяца я не загоню эти ошметки призраков обратно в глубины преисподней, я лично сделаю себе лоботомию титановым лобзиком. Вы слышите меня, уроды? Повеселимся напоследок». 10 минут спустя, особняк семейства Даллан. Они заходили на особняк со стороны солнца. Трюк старый, как сама авиация, но оттого не потерявший актуальности ни среди паралюдей, ни в 21 веке. Проводившиеся в семьях Даллан и Пилхам учения и занятия, выполняемые отнюдь не для галочки, опыт ветеранов и энергия юности, оставленные в тылу тихоходы, все эти усилия, все это время, потраченное на подготовку к часу X, не отменяли простого и неумолимого факта: они опоздали. Прилетевшие на сработавший тревожный маячок леди Фотон и Лазершоу, затратившие на сбор и полет меньше 10 минут, рекорд, который в Брактоне смог бы побить только скорость, успели, как говорится, только к шапочному разбору. К счастью, шапочный разбор в данной ситуации заключался в лечении раненых, а не закапывании павших. Хотя в первые мгновения, увидев собравшихся на заднем дворе частично разрушенного особняка семейства Даллан, леди Фотон была готова атаковать. Предотвратил схватку только тот факт, что неизвестный зеленый оборотень с щупальцами находился вплотную к Марку и Эми, причем Эми, в отличие от Марка, пребывающая в сознании, ничуть не возражала против такого соседства. «Что тут произошло?» — решила прояснить ситуацию Сара.